Ну, и он, значит, плакал очень сильно, и Бог его помиловал, и ему там где-то 15 лет, кажется, добавил жизни, 15 лет добавил жизни. Это довольно-таки большой кусок времени добавил жизнь. И испытал его. Он его просто не предупредил, не сказал, вот смотри, Жеки, когда к тебе придут посланцы из далекой страны, то ты ж смотри, расскажи, что Бог с тобой сделал. Если бы Бог так сказал Езекии, Езекия делал бы на 100% все. Но он ему не сказал. Он встал в сторону и говорит, а теперь, Езекия, вот ты обещал, ну, а я теперь посмотрю, до чего ты дорос. Что у тебя в сердце? Вот делай то, что ты хочешь. Я тебе подсказывать не буду. Это был экзамен. Я как-то недавно сказал в одной церкви, что когда учитель учит учеников, то покуда он их учит, если они чего-то недопонимают, он повторно может объяснить, он может их оставить после урока, он может пойти к ним домой, если попросить, он все сделает. Но когда уже экзамен, никаких подсказок. Вот шпаргалки в сторону, да, сегодня говорят, никаких мобильников, никаких передаточных устройств, ничего, чтобы все было чисто. Экзамен. Ну, не знаю, но это уже твоя проблема. Ты должен отвечать, значит, на вопросы, которые ты проходил, которые должен знать. И вот так Бог сделал с Езекией. Он встал в сторону, и вы помните, что было? Он пошел, показал им кладовые свои, показал все, что, говорит, было. И Исаия приходит тут же. Кто-то был, говорит, из далекой стороны приходили из Вавилона. Они, говорят, слышали, что я был болен, и они пришли меня поздравить. Они тоже радовались вместе со мной. Ну и что дальше было? Ну что было? Он рассказывает как с простоты. Ну показал еще, вот кладовые, ароматы, все показал. И Господь говорит, так вот, вот придут дни, когда все, что ты показывал, будет унесено в Вавилон, в дальнюю страну. Я уже от себя добавляю, страну твою разграбит. Твои сыновья будут евнухами во дворце цара Вавилонского. Кажется, за что? А там дальше есть второе место писания. Говорю, за гордость. Кажется, это из гордости было все. Возгордилось сердце его. Проверка была. Ну и естественно, конечно. Он смирился сразу. Он понял, что попался. Говорит, ну что ж, говорит. Что же делать уже? И был доволен тем, что, говорит, мир и благосостояние пребудут в одни мои, а там уж хоть трава не расти. Ну, а что дальше было делать? Уже приговор подписан, уже поменять ничего нельзя. Ну, уже доволен был, что хоть в одни мои будет мир. Вот, вот как все получается, когда мы действительно, ну, не исследуем, не живем по принципам, не освященные до конца. А ведь Бог хотел доброе дело сделать для Езекии, да? Вот, и славе не было бы того пятна в его биографии, не страдали бы за него его домашние впоследствии. Но, к сожалению, так не получилось. Получилось совсем по-другому. Поэтому хочется, чтобы действительно, ну, как это время было с фараоном, мы чтобы так не делали. Через него... Из-за его непослушания, из-за его непонимания шло поражение на весь народ. Я сегодня понимаю хорошо. Если я что-то допускаю не то, что надо, то для тех, кто понимает лучше, вопросов нет. Он скажет, ты как хочешь делай, а я буду делать вот так. Но есть же много людей, которые не понимают этих вещей. И не считают, если я допускаю, значит, это нормально. Так оно и должно быть. И через эту пробоину идет на народ. Вся вот эта нечистота, темнота и так далее, и так далее. И в таком случае тогда уже не будет как защита от ветра. А тут написано, и каждый из них, если будет править по закону, то будет как защита от ветра. Покров от непогоды. Вы знаете, тоже, вы понимаете, хорошо такое непогода. это какие-то временные явления, какие-то нарушения от приятных нам стандартов, которые мы принимаем, то холодно, то жарко, то дождь, лед, то еще что-то. Это не погода. И в духовном смысле слова такие непогоды тоже бывают. И князь, или впереди стоящий, он должен, если по закону царствует, и от непогоды быть прикрытием. А непогода – это временное явление. И показать, что это временное явление. Как укрыться от этой непогоды? Это что же надо знать кто-то? Хотя сегодня, допустим, мы уже давно живем в своей стране, в своей земле, то мы уже знаем немножко, как от какой непогоды укрываться. А забрось нас куда-нибудь в тайгу или, допустим, где-то в пустыню, там совсем по-другому укрываются. Там немножко другие стандарты есть. О чем я говорю? Что когда человек живет по закону Божьему, или лучше сказать сегодня, под водительством Духа Святого, то он подскажет, как укрыться от этой непогоды. И что это непогода, это временное явление. И никуда не надо убегать. Мы сегодня привыкли убегать от непогод, духовных в этом смысле слова, я понимаю. Но они же не просто приходят в нашу жизнь. Они приходят для испытания, или для шлифовки определенной, или для выработки терпения. И вот один человек, он благодарит Бога за все, переживает вот это время так, как надо – и в его сердце Господь формирует нечто положительное. Другой, как только трудности, он куда-то в сторону. И Бог тогда не может совершить работу с его сердцем. Ведь некоторые вещи, они не просто падают с неба, они формируются в процессе жизни, формируются определенными обстоятельствами, которые надо уметь перетерпеть и пережить по-христиански. А иначе человек уходит, Бог его в другом месте будет встречаться с этими проблемами. Почему? Потому что туда ничто нечисто не войдет, там ничего несовершенного не будет в вечности. И надо это сделать. И потому одни эти непогоды переносят. Вы помните, я напоминал в предыдущих главах, когда израильтяне, они перед лицом опасности, перед Ассуром, они хотели убежать в Египет. А Господь им сказал, что не надо бежать в Египет. Сила их что делать? Сидеть спокойно. Я понимаю, что сидеть спокойно, нам легче делать что-то. Сами себя убеждают, что мы что-то делаем, что-то может поменяться. А вот так вот сидеть спокойно. Ну как сидеть спокойно? Вот делать надо что-то. Надо что-то делать. Но в некоторых случаях не знаешь, и что, и делать надо. Ничего не срабатывает то, что делаешь. А Господь говорит, что сила их щадит спокойно. Наверное, это одна из проблем всех нас, и меня в том числе, что в трудностях, в переживаниях мы часто не можем быть спокойными. Это наши минусы. И тогда, когда неспокойные, тогда и в грех падаем куда-то, мечемся сюда, туда, в одну сторону, в другую, в третью. А после ищем причины в ком-то, кто виноват в том, что я упал. Ну, так же у нас бывает. Но если я упал, никто не виноват. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Если ты упал, никто не виноват. Ты виноват, что упал, не было силы в этом месте. Не было мужества. Не мог подвергнуть себя, может быть, каким-то насмешкам. Не мог сказать вот так вот прямо. И вот это обвинять других, это из древности ведется, из Едемского сада. Почему вы спрятались? Наг. Кто тебе сказал, что ты наг? Ты, наверное, ел от дерева познания добра и зла? Говорит, ел, но я не виноват. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Ну, а ты что сделала? А я, говорит, тоже не виновата. Эту змей меня обольщил, и я ела. Вот это одна из тяжелых проблем, которые сегодня грешить заставляют нас. Тем, что не ищем, а почему я не могу стоять в это время? Вот почему? Мы этот вопрос не ставим. Мы ставим вопрос так, почему она или он, или они, почему они так сделали? Христос дал пример. Вы помните? Он ни в чем не был виноват. Абсолютно. Он не сделал никакого греха. И вот это уничижение, это, наверное, самое тяжелое положение. Уничижение, отвержение и так далее, и так далее. Он оказался на должном уровне. И в этом была его победа, что в уничижении он смог себя вести как Бог, как Сын Божий. Ничего не сделал того, за что можно было зацепиться. И вот в уничижении его, что дальше написано, помните? Суд его совершился в чем? Он мог бы совершиться в силе. Господь сказал так, что наши, неужели, говорит, ты думаешь, я такой бессильный? Я, говорю, сейчас могу молить отца, он мне 12 легионов ангелов дал бы. Разнесли бы всю землю по кусочкам. Ну, говорит, но это же не было бы победой. Потому что воля Божья была умереть за народ, а не жизнь сохранить. Вот такие иногда парадоксальные воли Божьи для нас бывают, непонятные нам. Ну как, есть Бог жизни, и Христу назначил умереть. А победа заключалась в том, чтобы не противиться, отдаться в руки грешников и умереть. Говорят, умирают только слабые, сегодня люди так считают. Надо защищаться, надо делать то, надо делать другое, надо делать третье. Я не имею в виду, чтобы смириться с грехом и грешить, я совсем это не проповедую, не имею в виду. Я имею в виду поведение. И часто рассказывают, я однажды такой случай помню из прошлой жизни христиан, когда, говорит, пришли вывозить в Сибирь за веру, за то, что пастырем был. И пришли, говорит, и стали забирать все, то этот брат своими руками поймал там козу, поймал козла и отдал им свои руками, иначе он им помогал, забирайте. Он не просто угонял их куда-то. Понял, что вот так можно победить. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, потому что это не будет победой. Так можно авторитет завоевать. Можно сделать так, что тебя будут бояться, что тебя будут уважать, но это совсем не значит, что это победа. И это надо иметь в виду. Поэтому здесь вот идет Священное Писание, рассказывает об этом, что каждый из них будет как защита от ветра, покров от непогоды, как источники вод в степи. А вы знаете, как сегодня важно иметь эти источники воды в степи? В степи, ну, наверное, может, где-то живут только кочевники, там кибитки какие-то. Мы понимаем, степь – это огромное пространство, в котором жителей нет там. И там не зайдешь, не попросишь воды. Это очень редкие места, где эту воду найти можно. И я понимаю, что и в сегодняшний день для Бога очень ценные люди – которые являются как источники воды в степи. И это очень серьезно на сегодняшний день, чтобы источник дать. Выкопать этот колодец, если надо. Поэтому я обращаю на то самое серьезное внимание, что, значит, князья, если они будут жить по закону, на сегодняшний день, по благодати, по Священному Писанию, только в этом случае они могут стать источником воды и защитой от ветра, и покровом от непогоды, и источником воды в степи. Значит, это не так просто. Я не раз говорю, сегодня еще раз повторю, что для того, чтобы был источник выкопать, это мало сказать, показать то, что вот ты грешник, вот там у тебя проблемы. Человеку надо показать, что как надо выйти из этого состояния. Я тоже напомню то, что не раз говорил. Здесь написано источник. А разница есть между источником и колодцем. Есть разница. Источник сам по себе бьет. Но я имею в виду, когда надо копать, нам надо колодцы. И я не раз говорил, всякий колодец начинается с ямы, правда? Вы меня хорошо слышите? Колодец начинается с ямы. Он только тогда становится колодцем, когда последний копнул лопатой, и вода пошла. Вот тогда колодец. А до определенного момента это яма. Я очень хотел бы, чтобы мы в сегодняшний день действительно были источником. Я добавляю от себя. Я иду не параллельно вот по этому месту, которое мы сегодня разбираем. Но я очень хотел бы, чтобы мы в полном смысле были колодцами. Могли дать людям воду живую. Показать им на выход из создавшейся обстановки. Сколько сегодня таких проблем, когда люди в отчаянии. И мы иногда не знаем, что им посоветовать, что им сказать. Все, что не говорим, не подходит. Есть что-то другое. И только тогда, когда Господь конкретно открывает эти источники, вот тогда это есть колодец. Это есть то, что жизнь даст, что ободрит человека. А это не всегда бывает просто и легко. И дальше еще четвертое такое не явление, а, как сказать, способность или обязанность вот князя или человека, стоящего впереди, быть тенью от высокой скалы в земле жаждущей. Если скала мелкая, там тени надежной не будет. А вот когда скала высокая, да, эту тень занимает довольно-таки приличную территорию, где действительно можно, ну, от зноя укрыться. Ну, я понимаю, что вы еще хорошо понимаете, что это в духовном смысле слова имеется в виду. Потому что Библия рассматривает человека, его жизнь, она не рассматривает природу. Упоминает о ней, но не эту цель Библии рассматривает, что здесь на земле есть. И еще раз перечитаю. «И князья будут править по закону, и каждый из них будет, первое, как защита от ветра, покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Читаю третий стих. «И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать». Вот только третий стишок. «Очи видящих не будут закрываемы». Почему? Не будет тех, кто их закрывает, кто их хочет закрыть. С одной стороны, это может быть личная жизнь не в порядке, когда через грех люди теряют контакт с Богом, не могут никак наладить, тогда глаза закрыты. А с другой стороны, и люди могут закрывать глаза, и им много что может не нравиться. От того, что Господь, видя, говорит. Еще раз прочитаю. «И очи видящих не будут закрываемы». Я знаю, что были такие случаи, когда Бог открывал то, что есть на самом деле, и люди это признавали. Это было то, что не ставилось под сомнение. Иногда бывает так, идет какое-то откровение, пророчество, но им думать надо, что это значит. Было, не было, кто его знает что-то. А бывают конкретные вещи, когда люди знают, что так, и говорят, слушай, что больше ты этого не говорила. Я, может быть, не называю имен, это было в одной из наших церквей, и после оказалось, что это правда, было. Когда выбирали одного из братьев на служение, ну и предложили молиться, и одна из сестер помолилась, И ей ночью снится сон, что этот человек не свободный, а одержимый. Когда это рассказал, то братья сказали так: слушай, чтоб ты больше таких снов не снила. Поняла? А потом лечащий обнаружил, что это в самом деле так. Это была целая война. Это была целая война. Я помню, когда у нас здесь молились, я не называю имен никаких, это просто... Хотя я много что не помню, но это, брата, я помню хорошо. И когда наши молились, приказали, во имя Иисуса, выйди вон, он говорит, а я не выйду, я вместе с ним священно действовал. Мы вместе с ним священно действовали, просто издевался. А это в самом деле было так. Это не были пустые разговоры. Вот он, пожалуйста, говорит, глаза не будут закрываемы уже. Не будет тех, которые закрывали их. Я не раз, второй пример тоже, когда мы еще были в Москве, я просто тоже не называю имен, и как-то получилось так, надо было мне переходить с одного офиса в другой, и мне ночью снится сон. Тоже это было во сне. Я подошел к этому брату, говорю, слушай, ты подожди хотя бы еще один день. Потому что, говорю, мне некуда переезжать. А он мне отвечает, а мне какое дело? И едь куда хочешь. Глянул на сердце, а его сердце исполнено нечистым духом полностью. На следующий же день, и в самом деле так было. Я подошел к нему и говорю ему, называй по имени, слушай, говорю, ты подожди хотя бы один день. А он мне отвечает, точно вот так же, говорит. А мне какое дело, что у тебя нет? Куда хочешь, туда выезжай. Я только через 15 лет обнаружил, в психбольницу попал. Жил, скрывался. На довольно высоком уровне был, так сказать, у людей, в их, так сказать, мнении. Высокое у него было. И в самом деле, это был талантливый человек, вообще-то. Но, тем не менее, не свободный. И после, когда он мне стал рассказывать, ты же, говорю, помнишь, мы с тобой были там. Говорю, помню, работали. И он когда начал рассказывать, что я еду в вагоне, на меня напала израильская разведка, я их разметался. Да думаю, ну все с тобой понятно. Израильская разведка и все это. Ну, сами понимаете, в Беларуси израильская разведка на него напала. Он ее там разметал по углам, такой здоровый был. И так далее, и так далее. И видно, что... Но до поры до времени все скрыто было. И я в то время не посмел сказать об этом. Я сам не верил тому, что увидел. Да никто не поверил, сказал, слушай, перестань говорить лишь бы что. Это 100%. Закрыли бы рот и сказали бы, это ж человек. Это же действительно, ну, по разуму, я ему и в подметки не гожусь по его потенциалу человеческому. А на самом деле, вот оно как было все. То вот здесь Писание говорит, вот наступит время, когда, говорит, очи видящих не будут закрываемы. То есть оно будет все видно, все будет открыто. И уши слышащих будут внимать, то есть не будет тех, кто будет мешать слушать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. То есть не будет контроля определенного, который сбивает с правильного мышления. Вы, наверное, сами в себе замечали, были такие моменты, когда вы решали какой-то вопрос, и одни мысли идут вот так, а другие идут вот так. Одни вот так, а другие так. И ты не знаешь, что сделать. А ты хорошо понимаешь, что есть только один вариант правильный. Вот так разобраться, где правильное. А вы знаете, почему это так? И есть что-то смущающее. Я не раз говорю, часто очень обнаруживаются духи, которые контролируют людей. Не всегда они живут в людях. Мне спрашивают, я об этом тоже говорил вам. А что такое дух контроля? Я говорю, очень просто. Вы, наверное, знаете, что я буду говорить. Есть 30 минут, чтобы помолиться. Дальше изменится обстановка, вы не помолитесь. И вы решаете молиться. Вы 30 минут будете собираться, стать на колени, и так и не станете. Это что? Самый настоящий контроль. Или собрались читать Библию. Открыли Библию, и 2 часа собирались раскрыть, читать, и так и не раскрыли. И встали, и пошли. Это что? Контроль. Знаючи, да все просто. Собрался, раскрывай, никто тебе не помешает. Если бы ты видел, что это так, если бы дьявол им сказал, здравствуйте, вот я дьявол, я вам буду мешать, что-то сказать, слушай, пошел вон отсюда. Так он же так не делал, встанет где-то рядом. И влияние оказывает, и не знаешь, в чем дело. Вроде можно идти, не идешь, можно читать, не читаешь, можно молиться, не молишься, можно что-то делать, не делаешь. А после за локоть кусаешь. Почему? Ну, почему я такой есть на сегодняшний день? Прошло время, изменилась обстановка. Уже, ну, нельзя. Ну, бывает же такое. Бывает такое. Поэтому я просто обращаю внимание на что. Сердце легкомысленное будет уметь рассуждать. То есть никто не будет мешать этим рассуждениям. Научатся разбираться. Косноязычные будут говорить ясно. Косноязычные будут говорить ясно. Бог исцеляет людей. Почему? Я просто приведу один из примеров. Кстати, иногда бывает так, вот люди побудут, и я вообще и не знаю результата. И уже после, где-то 6-7, говорят, встречаться, говорят, помолились, все прошло. Я просто напомню, что очень часто, вот, ну, косноязычные. Я не только обращаю внимание на косноязычие, вообще на последствия обращаю внимание. Когда я об этом тоже напоминал, когда один из братьев прошел, где-то 20 лет ему было, еще молодой. И с такой жалобой, говорит, недавно стал заплетаться язык у меня, говорить стало трудно. Я вот очень хорошо говорил. Никаких проблем не было. А сейчас настолько трудно владеть языком, говорит, ну, заплетать язык, не владею я им, и все. Ну, я говорю, давай, да, будем разбираться. Я уже все, что знал, мы выковырили все, исповедовался, и пошел он в молитвенную группу. Зашли в молитвенную группу, и тут же ему идет слово. Говорит, ты в детстве ловил птичек, вырвал у них языки и отпускал их на свободу. За это на тебе лежит проклятие, за то, что издевался над моим творением. Говорит, правда? Говорит, правда. Это вот грехи юности, которые часто бывают. Почему они становятся непрощенными? А мы их не считали грехом, не просили прощения за это. Это было баловство. Это было детство просто. Это было просто что-то вот такое, на что не обратили внимания. И мы часто говорим так, а как так? Я же когда молился, я же просил, Господи, прости мне все мои грехи. Я говорю, а ты это в список грехов не включал никогда. А ты не включал этот список грехов. Ты считал это нормальным явлением. И после этого его уже не было, когда помолились. Поэтому я уже, допустим, не буду очень широко распространяться на эту тему о косноязычии. Я взял простой житейский пример, который в жизни был, и обращал внимание и на духовную сторону. Именно это волнует меня. А я не думаю, что Моисей был косноязычен, у него что-то похожее было. Наверное, другая была причина. И Бог мог ее исцелить, но не исцелил. Он ему дал Аарона. Может быть, чтобы он попросил, может быть, Бог сделал бы по-другому. Но он не просил, он говорил, я просто не могу, не хочу, я косноязычный. Говорит, ну, а кто дает уста, кто делает слепым, кто глухим, кто язык дает? Ну, не сказал, Господи, исцели мою речь. Ну, вот, ну, раз так, ну, пожалуйста, ты будешь косноязычным, но Аарон будет говорить вместо тебя. Поэтому я обращаю внимание вот на эту деталь нашей жизни. Чтобы из-за этого не страдать, когда можно не страдать, когда можно что-то изменить в лучшую сторону. И косноязычные будут говорить ясно. То есть не будет причин, которые вызывают косноязычие. Согласитесь со мной, что косноязычие – это не преимущество, это недостаток. А почему он пришел? Это уже другой вопрос совершенно. Почему-то так было. Может быть, Как сегодня брат Николай читал, чтобы явилась слава Божия. И это может быть. Все может быть. Но если, чтобы явилась слава Божия, это хорошо. А когда я уже сам виноват в чем-то, то это уже плохо. Мне уже надо что-то менять, что-то надо делать, что-то надо более глубоко рассуждать. Пятый стих читаю. «Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». А вот покуда нет присутствия Господа, то такое бывает, когда люди не видят, что есть в человеке на самом деле. Что такое почтенный? Человек, которого почитают за что-то. Ну, почитать просто ни за что ж не почитают. Есть причины, почему дают какой-то уровень, какой человека ставят, за что его уважают, почитают, почтенный. То есть здесь написано... Невежду уже не будут называть почтенным. А в жизни людей бывает так.